Глава 16. Июнь 1989 года. 1. Звук доносился из ванной комнаты в задней части моего номера. Я все еще сидел на постели, не в силах спать после непонятных вещей, которые наговорил отец, прежде чем оставить меня одного. Наживка, крючок, делай, что велят. Я клевал носом, но тут же резко просыпался. Как можно заснуть, не узнав насчет плана? Хоть что-нибудь. Пару раз я порывался встать, выскочить из номера и потребовать встречи с Андреа. Если на то пошло, стучать во все двери подряд. Однако для героического поступка храбрости так и не хватило, и я продолжал сидеть в тишине. Даже низкое гудение кондиционера, вмонтированного под окном, прекратилось. А потом послышался звук. Словно кто-то скребся. Или сухая ветка царапала оконное стекло. Хорошо, хоть лампа на прикроватном столике освещала номер тусклым желтоватым светом. Услышав подобные звуки в темноте, я тотчас вообразил бы всевозможных киношных злодеев. От Фредди Крюгера с выставленными вперед лезвиями ногтями до мрачного жнеца с костлявым пальцем, который целится в меня из-под черного одеяния. А при свете я подумал, что, может, в коридор пробралась крыса или вернулся один из копов, который патрулирует переулок за мотелем. Шум умолк, и я о нем забыл. 2. В какой-то момент я действительно вырубился и начал крениться на бок. Звук возобновился, на сей раз громче. Сначала он вторгся ко мне в сон. На осеннем фестивале вдруг появились дровосеки. Они перепиливали гигантское бревно большой двуручной пилой. Взад-вперед, с улыбочками. Я резко проснулся и развернулся к задней части комнаты. Зеркало, открытая дверь в ванную. Ничего. И все же комнату наполнял звук, словно чем-то твердым скребли по дереву или металлу. Точнее, я определить не мог. Постоянный ритм, как у мужчин из моего сна, пиливших бревно. Звук отражался от стены потолка, поэтому невозможно было вычислить конкретный источник. Звук настолько громкий, что я несколько перепугался. «Эй!» — крикнул я. «Да чего же глупо слышать собственный голос?» Воцарилась тишина, однако мне спокойнее не стало. Не спуская глаз с ванной, разве не там обычно прячется убийца, притаившись за шторкой души и ожидая, пока жертва ее отдернет? Я передвинулся к другому концу кровати и схватил со столика телефон. Трубка соскочила с рычага прямо мне в ладонь. Я сжал ее крепче. Вынужденно отведя взгляд от двери ванной, я торопливо пробежал глазами по панели. Внезапно показалось, что кнопки испещрены абракадаброй на непонятном языке. С трудом отыскав кнопку с надписью «Администратор», я нажал ее. После нескольких гудков послышался щелчок. В моем тесном номере все осталось без движения, не шелохнулись даже тени. «Алло?» — произнес тихий голос на другом конце линии. «Пожалуйста, соедините меня с комнатой родителей. Они в соседнем номере, 119». «Это номер вашей комнаты или соседней?» «Соседний, и я прошу соединить меня с ней». «Хорошо, одну секунду. Вы могли бы подтвердить, на чье имя снят номер?» «Да, Эдгар Плайер». Я подпрыгнул, потому что опять услышал тот же звук. На сей раз одно медленное долгое вжик, будто осколком металла провели по бетону. Звук доносился явно откуда-то со стороны противоположной парковки. Некто снаружи ломился сквозь стену. Администратор мотеля пока ничего не ответил. «Да послушайте!» — взмолился я, от накатившего страха еле ворочая языком. «Я здесь под охраной полиции. Вы можете сообщить им, что прямо за стеной моего номера творится что-то странное?» «Вжик!» «Щелк! Щелк! Щелк!» Я перешел на крик. «Это не шутка! Кто-то ломится ко мне в номер!» Парень на другом конце линии не отвечал. «Алло! Алло!» Тишина. Я отшвырнул телефон, соскочил с кровати и бросился к выходу из комнаты. По спине пробежал холодок, словно кто-то зашел сзади и вот-вот тронет за плечо. Я рывком распахнул дверь и чуть не завопил. Прямо за ней стоял полицейский. «Тихо, парень», — сказал коп, выставив вперед руки, словно я был сумасшедшим и захватил заложника. Я не знал его. Круглолицый, в коричневой униформе, глаза налиты кровью. Наверное, в течение дежурства украдкой прикладывался к фляжке. «Все в порядке. Я услышал твои вопли. Что происходит?» Дышать было тяжело. Каждое слово доставалось с трудом. «Кто-то пытается вломиться ко мне в номер из переулка». «Вломиться?» Коп заглянул в комнату мне через плечо, повернул голову в одну сторону, затем в другую. «Ты уверен?» Вопрос казался мне совершенно абсурдным. «Да! Разве вы не слышите?» Тем временем звуки стихли. К чести копа он не стал надо мной смеяться и снисходительно гладить по голове. Он просто кивнул. «Сейчас проверим. Можно?» Я отступил в сторону, и коп шагнул в комнату с такой беспечной уверенностью, словно я пригласил его вместе посмотреть телевизор. «Санни патрулирует переулок за мотелем», — сказал он, включил свет в ванной и, не колеблясь, зашел туда. Отдернул шторку душа, чуть вздрогнув. Мы оба убедились, что за ней никого нет. «Недавно переговаривался с ним по рации, минут 5 или 6 назад, а потом не смог связаться». Мне не нравился намек в его голосе, типа я все выдумал, фантазер эдакий. «Клянусь, я слышал звуки, громкие звуки, будто кто-то скребется. Нет, больше похоже на пилу, словно кто-то хочет забраться через окно или даже пилит ход в стене». Фыркнул коп, поднимаясь на цыпочки, чтобы выглянуть в маленькое окошко. «Признаков взлома не вижу. Честно говоря, через эту щель взрослый человек вообще не пролезет. Разве что малый ребенок». Он хохотнул, отчего я резко на него ополчился. Мой страх обернулся гневом. «Я ничего не выдумал! За стеной кто-то есть! Вызовите своего приятеля по рации!» Не знаю, что на меня нашло, но я накричал на полицейского при исполнении. Коп повернулся ко мне. Я уже ожидал оплеухи за подобную непочтительность, однако он всего лишь усмехнулся уголками губ. «Ну-ну, не стоит лезть в бутылку, молодой человек». Коп закончил инспектировать ванную, затем удостоил взглядом туалетный столик и сунул голову в шкаф. В номере и проверять-то было толком нечего. «Оставайся здесь, а я вызову Санни по рации. Полегчало?» До ныне я ощущаю высокомерие в его голосе. Коп буквально излучал его, как электромагнитные волны. «А если Санни не ответит?» «Тогда я сам выйду на улицу и все проконтролирую». Он взглянул на дверь и вдруг замер. «Парень, ты запер ее после того, как мы вошли?» «Вроде как да». Я уже сам начал сомневаться. «Тьфу ты!» — фыркнул коп. Опять нахлынул страх, вытеснив раздражение. Как будто я был способен лишь на 2 чувства. Но в номере почти нет мест, где можно спрятаться. Мой взгляд наткнулся на кровать. А вдруг? «Он мог залезть вон туда?» Коп опустился на колени и, приподняв скомканное одеяло, заглянул под кровать. «Никого». Я мысленно поблагодарил его за то, что хотя бы не отказался проверить. «Теперь ты дашь мне возможность позвонить Санни? Возможно, это он от скуки с ума сходит. Решил поразвлечься, чтобы скоротать время, и напугал тебя». Коп достал рацию. «И как именно он хотел развлечься?» — хотел спросить я. «Напилить дров для костра?» «Ага, в 30-градусную жару». Коп повертел ручки настройки, поднес рацию к лицу и нажал кнопку на торце. «Санни, Санни, это Джесси. Ты где, приятель? Прием?» В ответ раздался треск. Мы выждали 10 секунд, которые показались мне 3 минутами. «Санни, тебя что, пронесло от молока?» «Ответь, это Джесси. В переулке за мотелем все в порядке. Прием». Снова треск, и снова 10 секунд тишины. «Санни, Санни, ну давай, ответь же». Треск, тишина. Коп опустил рацию, на его лице явственно читалась тревога. «Ладно, он у меня получит. Послушай, я сейчас вызову кого-нибудь присмотреть за твоей комнатой, а затем пойду проверю, что за хрень приключилась с Анни. Держи дверь запертой, ладно? Не волнуйся, я далеко не уйду. Дождусь смены». «Хорошо». Я не хотел отпускать копа, чувствуя абсурдное желание схватить его за руку и упросить взять с собой. Должно быть, он увидел в моих глазах страх. «Не бойся, сынок, мы вжик!» Комнату наполнил протяжный звук, как подлинный зловещий саундтрек «Дома с привидениями». Коп не договорил, инстинктивно схватившись за пистолет. Он поводил стволом по комнате, будто ожидал нападения из засады. Ощутив приступ страха, я запрыгнул на кровать, совершенно рефлекторно, словно ковер превратился в лаву и стал опасен. Впоследствии я часто играл со своими детьми в такую игру. «Что за хрень?» — спросил коп. «Вжик!» Ужаснейший звук, особенно если не знаешь, что или кто его издает. В коротком и беспричинном приливе ликования от осознания собственной правоты я воскликнул: «Я же говорил!» «Вжик!» Вдруг стало ясно, откуда идет звук. Сверху. Оглядываясь в прошлое, я восстановил точнее, откуда именно и в какой последовательности раздавался звук. Сначала над ванной, секунду спустя между ванной и серединой комнаты. Еще через секунду. Коп поднял глаза к потолку замедленно и почти комично. Белые потолочные плитки, в большинстве своем пожелтевшие, некоторые с темными пятнами, со следами протечек от сотен ливней. «Вжик!» На сей раз одиночный и короткий, прямо над головой копа. Тот поймал мой взгляд и приложил палец к губам, что на любом языке означало «молчи, я сам об этом позабочусь». Я кивнул, испуганный до потери сознания. По телу пробежали мурашки, будто температура в номере резко понизилась. Что-то должно случиться. Медленно подняв руку, коп прицелился вертикально вверх и выкрикнул: «Кто здесь?» Я подпрыгнул, словно от выстрела. Потолок скрипнул. Затем еще раз. Мой мозг тут же выдал наиболее нелепое объяснение. Призрак деда Финчера в конце концов решил покинуть наш фермерский дом и обосноваться в мотеле. Как ни глупо, 3 или 4 секунды я всерьез рассматривал эту версию и надеялся, что она верна. Все лучше, чем альтернатива. «Я спрашиваю, кто...» Потолочные плитки обрушились. Штукатурка, металл и гидроизоляция посыпались на копа, как из ковша экскаватора. А посреди низвергающегося мусора показались 2 ноги и затем туловище. Все произошло настолько стремительно, что мысли не успевали за глазами. Я увидел человека, который спрыгнул с потолка, приземлился прямо на плечи копу и крепко обхватил бедрами его шею сзади. Ноги нападавшего свисали вдоль груди полицейского, словно эти двое готовились к цеплячьему бою в бассейне. Клубы пыли повисли в воздухе. Нападавший вскинул руку, блеснул металл, и я различил нож в его ладони. Он резко отпустил руку, и лезвие погрузилось в шею копа под подбородок, точно в ямочку между ключицами. Коп вскрикнул. 3 отчетливых струйки крови брызнули из раны, однако страшнее всего был булькающий звук. Коп рухнул на колени вместе с восседавшим на его шее убийцей и ухватился обеими руками за рану, пытаясь удержать вытекавшую жизнь. Я в ужасе снова запрыгнул на кровать и пятился, пока не уперся в стену, не в силах оторвать глаза от жуткой сцены. Изо рта копа хлынула кровь. Он закашлялся и упал вперед. Убийца соскочил с тела, как ни в чем не бывало, как будто привык к такому способу спускаться с потолка. Несчастный умирающий ударился лицом об пол. Наконец, я смог отвести взгляд и рассмотреть упавшее с гипсового неба исчадие ада. На голове у мужчины был пластиковый мешок из супермаркета. Завязанный на шее, плотно прилегавший к коже при каждом вдохе, издувавшийся при каждом выдохе, мешок издавал шуршание, столь знакомое мне с поединка у заливной ямы. Разрез у рта давал возможность разглядеть гримасы убийцы. Я вроде бы узнал коротышку Гаскинса. Рост, телосложение, губы. Он смотрел на меня сквозь пластик, нависая над своей жертвой и тяжело дыша. Кровь капала с отставленного в сторону ножа, который он по-прежнему крепко сжимал в кулаке, словно собирался убивать дальше. Убийца заговорил со мной, тем же шуршащим голосом, что и раньше. «Время истекло. Сегодня ночью. Ты хотел стать наживкой. Так вот, я на нее клюнул и проглотил». Он указал окровавленным лезвием на мою голову. «Кстати, никакого крючка и не надо. Ты не представляешь, пацан, какие у нашей семьи связи во всем округе». Внутри меня что-то щелкнуло, вырвав из оцепенения, словно на голову вылили ведро ледяной воды. Резкий выброс адреналина оттолкнул от постели и бросил к двери, однако коротышка предугадал мой маневр и преградил путь, размахивая ножом. Мне пришлось упасть на пол, чтобы не налететь на лезвие. Еще не приземлившись, я начал сучить руками и ногами, как попавший в грязную лужу щенок, и, наконец, нашел силы катапультироваться в противоположном направлении, то есть к ванной. Едва удержав равновесие и встав на ноги, метнулся туда, чувствуя, как противник гонится за мной по пятам. Оказавшись в ванной, я навалился на дверь всей своей массой, и прежде чем она захлопнулась, рассмотрел через щель своего преследователя. Тот врезался в ветхую деревянную коробку, наверное, все здание затряслось. Я с воплем нащупал задвижку и торопливо повернул ее. Едва успел. Коротышка подергал ручку с другой стороны, а затем принялся молотить по двери кулаками, оглушительно и безостановочно. «Не трогай меня!» — закричал я. «Помогите! Помогите мне кто-нибудь!» Я выкрикивал эти слова снова и снова, стучал в стену душевой в надежде разбудить родителей. Не может быть, чтобы они спали и не слышали такого грохота. Меня пробил ледяной озноб. А вдруг они мертвы? Вдруг их пырнули ножом в горло, как того круглолицего копа? «Помогите!» — завопил я снова. Горло разрывалось от крика. Дверная коробка затрещала. Удар. Еще и еще. Коротышка пытался протаранить дверь. Я огляделся. Из ванны был другой выход. Я вспрыгнул на крышку унитаза, повернул задвижку маленького окошка, а затем потянул раму вверх. Окно было настолько узкое, что большинство людей не в состоянии через него протиснуться. Зато мне, маленькому и тощему, это под силу. Я должен пролезть. И тут я осознал, что уже несколько секунд, как в номере установилась полная тишина. Я замер и прислушался, глядя на дверь и надеясь, вопреки всему, что нас обнаружили другие копы или что коротышка отказался от своих намерений и сбежал. Оба предположения были абсурдными. В отчаянии я снова повернулся к окну, уперся руками в подоконник и согнул колени, готовясь подпрыгнуть, подтянуться на руках и вынырнуть наружу. Но едва я перенес тяжесть тела на руки, как в темноте за окошком возникло лицо. Лицо, скрытое под тонким слоем серого пластика. Я завопил и, полностью утратив контроль над телом, ударился правым плечом об острый край рамы, а затем рухнул вниз и долбанулся задницей сначала об унитаз, а потом об пол. Дрожа от ужаса, я откатился к противоположной стене. Теперь дверь была слева от меня. Хотя призрачное лицо исчезло, я понимал, что оно не плод моего воображения. Коротышка взял с собой сообщников. Сына, двоюродного брата, отца. Да какая разница, кто эти монстры? Громкий удар в дверь заставил меня подпрыгнуть. Звук был уже не глухим, а звонким и сосредоточенным в одной точке. Я свернулся в клубок, потеряв всякую надежду. Коротышка опять ударил, и дерево затрещало. Еще раз, другой. Вместе удара появилась дыра, откуда посыпались щепки. Я увидел, как в дыре мелькнул кулак. Он ударил еще раз, затем ухватил края фанеры и рванул на себя, расширив отверстие. В него просунулись окровавленные пальцы, зацепили еще больше слоев фанеры и отодрали их. Дыра с зазубренными краями была теперь нескольких дюймов шириной и примерно фут в высоту. Отдавшись на волю судьбы, я переполз через бортик ванны, лег в нее, сорвал шторку душа с колец и набросил на себя. Словно вернувшись в детство, натянул край пластиковой шторки на подбородок, ища защиты. Так детские одеяла оберегают от клыкастых монстров, подстерегающих в шкафу или под кроватью. Я смотрел на зияющую в двери брешь, ожидая своей участи. В дыру виднелся только шкаф с высоким зеркалом на раздвижных створках, под таким углом, что отражался пожелтевший потолок. Затем появилась голова коротышки, скрытая помятым мешком. Он снова заговорил, а точнее зарычал. «Я хочу кое-что показать тебе». Я собрался обреченно зажмурить глаза, однако первобытное извращенное любопытство взяло верх. Коротышка опять исчез. Вместо него в дыре возник какой-то жуткий кровавый предмет. Я ахнул, сразу угадав, что это. Голова полицейского. Нос расплющен, рот приоткрыт в немом крике, лицо в алых брызгах. Убийца отложил голову копа в сторону и опять предъявил свою. Я различал черты лица за тонким слоем смятого пластика. Наконец я закрыл глаза. Пусть он исчезнет, как кошмарный сон. И все равно расслышал его слова. «С тобой, пацан, я собираюсь сделать кое-что похуже».